Сын мой, будем решать вместе каждый трудный вопрос. Кому выгодно отделить от вас их, так близко к вам подошедших? Только лишь тьме. И именно после всех знаков. Правильна мысль, что на кого-то оказано воздействие путем внушения из тонкого мира. Вас здесь хотят доконать и всякой надежды лишить, а их с другой стороны. Словом, тьма ополчилась, как и следовало ждать. Ждите письма. Многое сразу поймете, а потом и все, до конца. Очень кому-то не хочется, чтобы были вы вместе. Не тьме ли? Неопытность их скажется еще во многом, но вы-то прошли через все, и руку мохнатую сумеете распознать. Но и их поддержите, ибо удар направлен на них. Из мира незримого действует тьма, потому с ней так и трудно бороться. Ты прав, нарушили указания. Огонь духа не прикрыли и не на созвучие ответствовали. Надо хорошо вникнуть в то, что произошло.